Место между ними было наиболее безопасным. Бишоп спокойно двигался среди группы, помогая им массажем и бутылкой специальной жидкости после сна, действуя больше как камердинер, нежели офицер корабля. Он казался старше, чем любой из членов группы, включая лейтенанта Гормана. Когда он был недалеко от Рипли, она заметила, что на его левом запястье вытатуирован цифровой код. Она напряглась, увидев это, но ничего не сказала. «Эй!» Рядовой Фрост обращался к кому-то, кого Рипли не видела. «Ты взял мое полотенце?» Фрост был так же молод, как и Хадсон, но гораздо красивее. По крайней мере, он сам был готов доказывать это любому, кому было не жалко на это времени. Когда дело доходило до хвастовства, шансы двух молодых людей были равны. Хадсон полагался на громкость своих высказываний, в то время как Фрост искал нужные слова. Спанк Мейер продолжал жаловаться. «Мне бы нужно еще немного расслабиться, парень. Как можно было послать нас прямо сюда? Это нечестно. Мы совсем не успели отдохнуть, парень». Хикс тихо проворчал. «У тебя было 3 недели. Ты что, собираешься теперь всю жизнь расслабляться?» «Я имею в виду настоящий отдых. Хочу подышать свободно, а не лежать в холодильнике. 3 недели в морозилке. Разве это отдых?» «Да, старшой. Как насчет этого?» — поинтересовалась Дитрих. «Ты знаешь, что это не ко мне». Эйпан повысил голос, заглушая остальных. «Ладно, хватит пережевывать одно и то же. Первый сбор в 15. И я хочу, чтобы к этому времени все выглядели по-человечески. Большинству из вас придется постараться. Разошлись!» Одежда, которая была на них во время гиперсна, снята и брошена в ликвидационное устройство. Легче уничтожать эти остатки и брать новую одежду для обратного путешествия, чем пытаться восстановить брюки и рубашки, которые облегали тело в течение нескольких недель. Цепь поджарых обнаженных тел потянулась под душ. Струи воды смывали накопившийся пот и грязь, успокаивали нервные окончания под очищаемой кожей. Сквозь облачка пара Хадсон, Васкис и Ферро наблюдали, как вытирается Рипли. «А это что за свежатина?» Васкис задала этот вопрос, промывая волосы. «Она здесь что-то вроде консультанта. Я мало знаю о ней». Крошка Ферро вытирал свой живот плоский и мускулистый, как стальная плита, и добавила с преувеличенной значительностью. «Она однажды видела чужого. По крайней мере, так болтают». «О!» Хадсон состроил рожу. «Я поражен!» Эйпан прикрикнул на них. Он был уже в раздевалке с полотенцем на плечах. Его плечи были так же лишены жира, как и плечи его сослуживцев, которые были на 20 лет моложе его. «Пошли, пошли! Сушитесь быстрее, куча лежебок! Давайте! Время вышло! Вы испачкаетесь быстрее, чем отмылись!»